Поэту, который получил это благословение, подвластно все. Перед ним склоняют головы животные и люди, ветры и моря, потому что есть в его поэзии сила и мощь высшей воли. Ашук сел на землю, закрыл лицо руками и разрыдался. Но никто не знает, какая из ночи ночь Кадра, и в который час этой ночи нужно уснуть. Поэтому не появляются настоящие Ашуги. И он ушел. Одинокий, угрюмый, молчаливый, одинокий степной волк, живущий в зеленом раю Карабаха. Глава шестая. В узком каменном ложе звенел родник Пехачпур. Деревья вокруг него, похожие на усталых святых, тянули голову к небу. Шуша пряталась за невысоким холмом. Южнее тянулись принадлежащие армянам пастбища, чем-то напоминающие библейские. А на востоке, в пыльных степях, терялись азербайджанские поля Карабаха. Оттуда ветер доносил обжигающий, как огонь, Заратустры дыхание природы. Но деревья у нас над головами были тихи и неподвижны, словно только что недавно их оставили ангелы древних времен. Дым наших костров, казалось, подчеркивал таинственную святость этой картины. Вокруг костра расстелены пестрые ковры, на которых мы расположились, скатерть уставлена бутылками вина, фруктами, овощами и сыром. На мангалах жарили шашлыки. Сазандары, странствующие музыканты, устроились чуть поодаль у родника. Даже названия их инструментов звучали как музыка. Тойра, чанури, тар, диплипито. Они напевали что-то нежное, любовное. Эту песню заказали грузины, которым хотелось усилить очарование окружающего нас волшебного пейзажа. Будь здесь наш преподаватель латыни, он бы это стремление горожан слиться с сельской природой назвал дионисийским настроением. Веселую компанию на ночную прогулку в лес недалеко от Шуши пригласила семья Кипиани, наконец-то переехавшая сюда из Баку. Прямо напротив меня сидел отец Нино, который в этом ночном застолье исполнял роль тамады со всем мастерством, возможным в настоящих условиях. У него были густые черные усы, сверкающие глаза и румяное лицо. Сейчас он пил, высоко подняв бокал с вином. Я тоже отпил глоток. В другое время я не стал бы этого делать, но отказаться пить, когда этого требует тамада, значит, проявить неучтивость. Слуги принесли воду из родника. Всего лишь глоток ее, и ты можешь есть сколько угодно и никогда не насытишься, потому что вода родника Пехачпур — одно из бесчисленных чудес Карабаха. Мы пили родниковую воду, и горы еды на скатерти постепенно таяли. В дрожащем отблеске костра я видел профиль матери Нино. Она сидела рядом с мужем, и глаза ее сияли смехом. Женщина с такими глазами могла появиться на свет только в Мингрелии, в долинах Риони, где когда-то встретились прекрасные колдуньи Медея и аргонавт Кесон. «Выпьем за здоровье почтенного Дадиани!» — воскликнул тамада, поднимая бокал. Дадиани, старик с детскими глазами, благодарно склонил голову. Этим тостом начался третий круг. Бокалы опустили, волшебная вода родника Пехачпур не давала пьянеть, все были трезвы. Грузины за столом любят повеселиться от всего сердца, но при этом их мозг остается чистым и незамутненным, как воды родника Пехачпур. Не одни мы в эту ночь устроили застолье в лесу. Повсюду между деревьев виднелись огоньки множества костров, потому что каждую неделю шушинцы собирались у родников. Их застолья продолжались до самого утра. Здесь, под деревьями, напоминающими идолов священного леса, веселились и христиане, и мусульмане. Я взглянул на сидящую рядом Нино. Она тут же отвела взгляд и продолжила беседу с Седым да Диане. Таковы были требования обычаи: уважение старшим, любовь молодым. «Вы должны как-нибудь непременно приехать в мой дворец в Зугдиди. Он стоит на берегу Риони. Когда-то медийские рабы овечьим руном собирали здесь золото. Приезжайте вы, Али-хан, увидите древние тропические леса Мингарелии, которых еще не коснулся топор». «С удовольствием, почтенные Дадиане, но приеду не ради лесов, а ради вас. Вы имеете что-нибудь против лесов? Для меня лес — это воплощение совершенной жизни». В наш разговор вмешалась Нино. «Али-хан боится лесов, как дети джинов». «Ну, положим, не до такой же степени. Но насколько вам дороги леса, так мне же дорога степь». Дадиане заморгал наивными глазами. «Меня, ваша светлость, — продолжил я, — пугает мир лесов. Я теряюсь в нем. Этот мир полон для меня загадок и ужасов, джиннов и чертей. Здесь мало что видно. Дороги непроходимые, темны, солнечные лучи теряют свой жар в гущих деревьев. Все сумеречно и нереально. Меня угнетает лесная тень, а шелест листвы и ветвей наводит на меня грусть. Я люблю простые вещи — ветер, песок, камни. Степь проста, как удар мечом. Лес же — это запутанный гордиев узел. Я теряюсь в лесу, ваша светлость». Дадиане задумчиво посмотрел на меня. «У вас душа степняка», — сказал он. «Я думаю, для определения людей достаточно разделить их на два типа — лесовиков и степняков. На Востоке можно без вина опьянеть в степи. Людей пьянят жаркие ветры, горячий песок. Мир степи прост и лишен проблем. Лес же полон вопросов. Степь не задает вопросов и ничего не обещает, но жар души идет из леса. Человек степи, такой, как я его понимаю, способен лишь на одно чувство и знает лишь одну истину. Эти две вещи наполняют его душу. А лесной человек многолик. Из степи происходят фанатики, а лес рождает людей творческих. В этом основная разница между Востоком и Западом». «Вот почему мы, армяне и грузины, живем в лесах», — вмешался в разговор толстяк Мелик Нахарарян, представитель одного из известнейших армянских родов. Этот человек с выпученными глазами, над которыми нависали густые брови, обожал выпивку и философские разговоры. Он поднял бокал за мое здоровье и громко произнес: «Али-хан, орлы рождаются в горах, тигры — в чащах. Кто же рождается в степи?» «Львы и воины», — ответил я, заслужив восторженные аплодисменты Нино. Подали шашлыки, вновь наполнились и опустили бокалы. По всему лесу разносился шум грузинского застолья. Дадиане что-то живо обсуждал с Нахарарианом. Воспользовавшись этим, Нино устремил на меня радостный вопросительный взгляд. Я кивнул. Было уж темно. В отсвете костров люди походили на чертей или разбойников. На нас никто не обращал внимания. Я поднялся и медленно направился к роднику. Наклонился, зачерпнул ладони воды, выпил. Да чего же она была вкусной! Я долго стоял, любуясь отражающимися в воде звездами. Позади послышались шаги, хрустнула под маленькой ножкой сухая ветка.